На двойном стекле узоры начертил мороз. Шумный день свои дозоры и гостей унес. Смолкнул яркий говор сплетней, скучный голос дня. Благодатней и приветней все кругом меня. Пред горящими дровами сядем, там тепло. Месяц быстрыми лучами пронизал стекло. Ты хитрила, ты скрывала, ты была умна, ты давно не отдыхала, ты утомлена. Полон нежного волнения, сладостной мечты, буду ждать успокоенья чистой красоты. 1847 год.